Глава 4. Сап Роберта Лэнгдона вырвался из тоннеля Каллахан и оказался в восточной части Бостонского порта неподалеку от въезда в аэропорт Логана. Следуя полученным указаниям, Лэнгдон отыскал Aviation Road и за старым зданием компании Eastern Airlines свернул налево. В 300 ярдах от дороги он разглядел едва заметные в темноте очертания ангара, на стене которого была выведена гигантская цифра 4. Лэнгдон зарулил на стоянку и выбрался из автомобиля. Из-за ангара появился круглолицый субъект в голубом комбинезоне. «Роберт Лэнгдон?» — приветливо окликнул он его с незнакомым акцентом. «Он самый», — отозвался Лэнгдон, запирая машину. «А вы чертовски пунктуальны. Я только что приземлился. Прошу за мной, пожалуйста». Идя вокруг ангара, Лэнгдон вдруг ощутил, как напряжены его нервы. Ученый не привык к таинственным телефонным звонкам и секретным встречам с незнакомцами. Не зная, что его ждет, он выбрал одежду, которую обычно надевал на занятия. Прочные хлопчатобумажные брюки, свитер и пиджак из мягкого твида. Лэнгдон вспомнил о лежащем во внутреннем кармане пиджака факсе. Он все еще не мог заставить себя до конца поверить в реальность того, что на нем было изображено. Пилот, похоже, уловил владевшее Лэнгдоном напряженное беспокойство и спросил: «А как вы переносите перелеты, сэр? Без проблем, надеюсь?» «Нормально», — ответил он и подумал, — «перелет я как-нибудь переживу. А вот клейменные трупы для меня действительно проблема». Они прошли вдоль длиннющей стены ангара и очутились на взлетной полосе. Лэнгдон застыл, как вкопанный, уставившись на приникший к бетону самолет. «Мы что, полетим вот на этой штуке? Нравится?» — расплылся в широкой улыбке пилот. «А что это вообще такое?» Перед ними громоздился самолет гигантских, чудовищных размеров, отдаленно напоминавший космический челнок, за исключением того, что верхняя часть его фюзеляжа была абсолютно плоской. Создавалось впечатление, что сверху она срезана. Более всего, летательный аппарат походил на клин колоссальных размеров. Лэнгдону на мгновение даже показалось, что он видит сон. С виду диковинная машина была столь же пригодна для полетов, как гусеничный трактор. Крылья практически отсутствовали. Вместо них из задней части фюзеляжа торчали какие-то коротенькие обрубки. Над обрубками возвышались два киля. Все остальное — сплошной фюзеляж, длиною около 200 футов и без единого иллюминатора. 250 тысяч килограммов с полной заправкой», — хвастливо проинформировал Лэнгдона пилот. Так молодой папаша горделиво сообщает данные о весе своего первенца. «Работает на жидком водороде. Корпус из титана, армированного кремниево-карбидным волокном. Соотношение тяги к весу 20 к 1, а у большинства реактивных самолетов оно не превышает 7 к 1. Нашему директору, видно, и вправду не терпится с вами повидаться. Обычно он этого великана за своими гостями не высылает». «И оно летает?» — не без сарказма вскинул брови Лэнгдон. «Еще как!» — снисходительно усмехнулся пилот. «Выглядит, конечно, немного необычно, может, даже страшновато, но советую привыкать. Уже через 5 лет в воздухе ничего, кроме этих милашек, не останется. Высокоскоростное гражданское средство передвижения. Наша лаборатория одна из первых приобрела такой самолет». «Да ничего себе лаборатория, не из бедных», — мелькнуло в голове у Лэнгдона. «Перед вами прототип Боинга X-33». Продолжал пилот. «Однако уже сегодня существуют десятки других моделей. У американцев, русских, британцев. Будущее за ними, нужно только некоторое время, чтобы внедрить их в сферу общественного транспорта. Так что можете прощаться с обычными реактивными самолетами». «Лично я предпочел бы обычный», — искренне признался Лэнгдон, с опаской поглядывая на титанового монстра. Пилот подвел его к трапу. «Сюда, пожалуйста, мистер Лэнгдон. Смотрите, не споткнитесь». Через несколько минут Лэнгдон уже сидел в пустом салоне. Пилот усадил его в первом ряду, заботливо застегнул на нем ремень безопасности и скрылся в носовой части самолета. К его удивлению, салон напоминал те, к которым уже привыкли пассажиры широкофюзеляжных лайнеров. Единственное отличие состояло в том, что здесь не было ни одного иллюминатора. Лэнгдону это обстоятельство пришлось не по душе. Всю жизнь его преследовала умеренной тяжести клаустрофобия, следствие одного инцидента в раннем детстве, избавиться от которой до конца он так и не сумел. Эта боязнь замкнутого пространства никоим образом не сказывалась на здоровье Лэнгдона, но причиняла ему массу неудобств и потому всегда его раздражала. Проявляла она себя в скрытой форме. Он, например, избегал спортивных игр в закрытых помещениях, таких как ракетбол и сквош. Он охотно, даже с радостью, выложил круглую сумму за свой просторный викторианский дом с высоченными потолками, хотя университет был готов предоставить ему куда более дешевое жилье. Лэнгдона частенько навещали подозрения, что вспыхнувшая в нем в юности тяга к миру искусства была порождена любовью к огромным музейным залам. Где-то под ногами ожили двигатели, корпус самолета отозвался мелкой дрожью. Лэнгдон судорожно сглотнул и замер в ожидании. Он почувствовал, как самолет вырулил на взлетную полосу. Над его головой негромко зазвучала музыка кантри. Дважды пискнул висящий на стене телефон. Лэнгдон снял трубку. «Алло?» «Как самочувствие, мистер Лэнгдон?» «Не очень». «Расслабьтесь, через час будем на месте». «Где именно? Нельзя ли поточнее?» «Только сейчас до него дошло, что он так и не знает, куда они направляются». «В Женеве», — ответил пилот, и двигатели взревели. «Наша лаборатория находится в Женеве». «Ага, значит, Женева», — повторил Лэнгдон. «На севере штата Нью-Йорк. Кстати, моя семья живет там, неподалеку от озера Сенека». «А я и не знал, что в Женеве есть физическая лаборатория». «Не та Женева, что в штате Нью-Йорк, мистер Лэнгдон», — рассмеялся пилот, — «а та, что в Швейцарии». Потребовалось некоторое время, чтобы до Лэнгдона дошел весь смысл услышанного. «Ах, вот как! В Швейцарии?» Пульс у Лэнгдона лихорадочно зачастил. «Но мне показалось, вы говорили, что нам лететь не больше часа». «Так оно и есть, мистер Лэнгдон». — коротко хохотнул пилот. — Эта малышка развивает скорость 15 м. М — число Маха, примерно равняется скорости звука, 340 метров в секунду. Назван по имени Эрнста Маха, 1838-1916, австрийского физика и философа.